Глава 11. Первая. Едва поезд пересек границу, как в вагон на первом же полустанке вошли новые пассажиры. Их было пятеро, две женщины и трое мужчин. Алексей специально вышел в коридор, чтобы на всякий случай запомнить их лица. И не только запомнить, но и попытаться интуитивно почувствовать, что это за люди. А разбираться в людях его научила жизнь. В то время, когда его сверстники еще только пытались складывать из букв слова, он уже прошел огонь, воду и медные трубы. Беспризорное детство, воровские притоны, бесконечные уличные разборки, налеты, облавы, милицейские участки, скитания по чужим углам, встречи с плохими и хорошими людьми — все это не только закалило его, но и наградило теми качествами, которые теперь помогали ему в работе. В поведении новых пассажиров не было ничего особенного. Усталые, озабоченные люди и только. При этом люди, как видно, не богатые, об этом говорил их внешний вид, но, скорее всего, из городских. Крестьяне обычно ездят в общих вагонах, в крайнем случае в плацкартных, а эти нет, эти предпочли отдельные купе. «Ну что там?» — спросил Козырев, откладывая в сторону старый номер «Правды», который он случайно нашел в своем портфеле. «Ничего подозрительного не заметил?» После того, как этот странный человек по имени Шигай предупредил Жакова об опасности, Козырев велел всей группе сосредоточить свое внимание на подопечных. «И никаких больше отлучек», — предупредил он и строго взглянул на Жору. Теперь даже Цой был в постоянной готовности. Проверив свой пистолет, он выходил в коридор, чтобы послушать, о чем там говорят пассажиры. А так как они все говорили по-корейски, понять их мог только он. Бортник тоже вдруг разом изменился. Это у него всегда так. Чуть какая опасность, он тут же преображается. И все же пассажирку из соседнего купе он по-прежнему не забывал. Нет-нет, да и заглянет к ней, чтобы проведать, как она там. Иногда он задерживался, и тогда Алексею приходилось легонько тарабанить в дверь, за которой в сладком аромате духов «Красная Москва» пышно расцветала будоражащее сознание тайна. «Жора, можно тебя на минутку?» «Ну что ты, ей-богу?» Открыв дверь, недовольно бурчал тот. «Дай с человеком поговорить». «Тебе что, ночи не хватило?» В свою очередь злился Алексей, которому пришлось до утра дежурить в коридоре за двоих. Козырева жаль было поднимать, уж больно сладко он спал, а этот прилип к бабе ни в какую. «Ну все, все, иду», — сдался товарищ и оглядывался по сторонам, не видит ли его старшой. Проходило время, и из соседнего купе вновь раздавался веселый женский смех, который казался Жакову чем-то вопиющим и отвратительным в этой обстановке. «Нет, Жора неисправим», — думал он. «И как его Зинка терпит? Ой, намается она с ним. Ну что за человек, ни одну юбку не пропустит». А тут в вагон зачастил какой-то странный тип. Он был мало похож на остальных пассажиров. На вид ему было лет 30-35. На нем был светлый твидовый пиджак европейского покроя и фланелевые брюки. Белая рубашка с ярким галстуком выдавали в нем щеголя. «Откуда он такой взялся?» — удивился Жаков. «Его можно было бы назвать английским дэнди, если бы не его холеное азиатское лицо с характерной припухлостью вокруг узких внимательных глаз». Несколько раз этот человек подходил к проводнице, сменившей на своем посту напарника, и о чем-то спрашивал ее. Представившись корреспондентом какой-то корейской газеты, он пытался выяснить, где находятся пассажиры, севшие в вагон в Хабаровске. На вопрос, зачем ему это нужно, он ответил, что разыскивает своих товарищей, которых не видел много лет. Заподозрив неладное, проводница, не найдя ничего другого, указала на дверь купе, где ехали корейские энергетики. Вроде как хотела ввести незнакомство в заблуждение, а сама направилась к контрразведчикам. Те выслушали ее внимательно, после чего начали задавать вопросы. «А в каком вагоне он едет, не поинтересовались?» Нервно постукивая костяшками пальцев по крышке купейного столика, спросил ее сидевший рядом Козырев. «Нет, не поинтересовалась. И место для себя в нашем вагоне он не просил?» «Не-а». «Ну тогда хоть обещал вернуться?» Проводница пожала плечами. «Не помню, — говорит. Может, обещал, а может и нет». «Хорошо, идите», — произнес Козырев. «Если что, сразу к нам». «Понятное дело», — кивнула женщина и вышла из купе. «Ну, что будем делать?» Когда они остались одни, спросил старшой. «Может, нам стоит задержать этого корреспондента?» «Вначале, я думаю, нужно понаблюдать за ним, выяснить, один ли он едет в поезде или же с ним еще кто-то», — предложил Алексей. «Товарищ Цой, обратился он к переводчику. «Может, вы поговорите с ним, когда он снова появится в нашем вагоне? Скажите, что вы тоже корреспондент. Так, слово за слово, глядишь и вытяните из него что-нибудь». «Попробую», — скупо бросил тот и стал смотреть в окно, за которым медленно проплывала чужая жизнь, с ее полустанками и небольшими городками, с покрытыми золотым загаром осени сопками и опустевшими рисовыми чеками. «Ну все, хватит рассиживаться. Давайте, дуйте на свои посты, а я пойду проведаю корейских товарищей», — сказал Козырев. «Да, вот что. Если что заметите подозрительное, сразу ко мне. И помните, ни один волос не должен упасть с головы наших корейцев, иначе...» — он провел ребром ладони по горлу. «В общем, я пошел». Он открыл дверь и вышел. Следом за ним вышли из купе и остальные. По уговору, Жаков устроил себе наблюдательный пункт в одном конце коридора, Бортник в другом, тогда как Цой занял место в середине вагона. Не успели они это сделать, как снова появился тот франт в твидовом пиджаке. Заметив его, Алексей подал Цою знак, чтобы тот был готов вступить с корреспондентом в контакт. Цой оказался хорошим артистом. Достав из кармана пиджака пачку сигарет, он вроде как попытался найти спички, однако это ему не удалось. И тогда он обратился к проходившему мимо корреспонденту. Слово за слово завязался разговор. О чем уж они там говорили, неизвестно. Только разговор у них получился живым и непринужденным. В конце концов, незнакомец даже попытался увести майора с собой, но тому каким-то образом удалось отделаться от него. Когда твидовый пиджак покинул вагон, друзья бросились к Цою с расспросами. «Что это он тебя за рукав все тянул?» — первым делом спросил его Бортник. «В ресторан звал», — ответил тот. «Ишь ты», — удивился Жора. «И что это, интересно, он так расщедрился?» «Не знаю», — пожал плечами майор. «Наверное, хотел поближе со мной познакомиться». «А кем ты ему представился?» — спросил Алексей. Переводчик удивленно посмотрел на него. «Как мы и договаривались, я сказал, что я от Хон Син Вон, то есть корреспондент, что работаю в советской корейской газете в Казахстане, что еду в командировку, хочу, мол, написать статью о современной жизни корейцев». «Ну а он что, поверил?» — спросил Бортник. Цой как-то неопределенно развел руками. «Кто его знает? Однако, думаю, свой интерес он ко мне проявил». «Ну а сам-то он что о себе рассказывал?» — пытался дойти до главного Жаков. «Сам-то?» — переспросил Цой. «Сказал, что он Чакка, то есть писатель. Что он путешествует по стране и собирает материал для своей книги». Жаков усмехнулся. «Надо же, проводница он назвался корреспондентом, а тут говорит, что писатель. Впрочем, разночтение невелико». «Интересно, интересно», — проговорил он. «Ну и как, этот писатель не обещал вернуться?» Жаков внимательно посмотрел на майора. «Обещал. Сказал, что мы обязательно должны поболтать за бутылкой саке». «Саке?» — переспросил Алексей. «А почему, интересно, не сури или там коньяк?» «А потому что он не кореец», — неожиданно заявил майор. «Да, он хорошо говорит по-корейски, однако с явным акцентом. Скорее всего, он японец». «Ты в этом уверен?» — с волнением спросил Бортник. «Как в самом себе», — усмехнулся Цой. «Поверьте, я знаю, как говорят по-корейски японцы». Алексей покачал головой. «Да, дела», — проговорил он. «Неужто и в самом деле это япошка? Впрочем, похож». «А тебе-то откуда это знать?» — недоверчиво глянул на него Бортник. «Ты что, лягушек, что ли, за одним столом с ними ел?» «Лягушек не ел, но общаться общался», — промолвил Жаков. «Ты имеешь в виду пленных?» «Да при чем тут пленные?» — поморщился Алексей. «То были бравые ребята из японской внешней разведки, которых во время войны в нашем Куйбышеве было хоть пруд пруди». «В Куйбышеве?» — удивился Жора. «Но ведь это закрытый город». «Верно», — подтвердил Алексей. «Но то было раньше. А в начале войны, как ты знаешь, он стал военной столицей СССР, куда вместе с нашим правительством переехали и все иностранные посольства, в том числе и японское. Так вот, эти япошки стали для нашего управления НКВД настоящей головной болью. Ох, и помотали они нам нервы. Другие люди как люди, а эти...» Он вздохнул, видно, вспомнил что-то.